Похоже на декорации к фильму ужасов. «Ну», — пробормотал Эдвард, предъявляя приглашение, — «вампиры тоже в сборе». Я взглянула на танцпол. В центре грациозно кружили две пары. Остальные топтались по периметру, не решаясь конкурировать с таким великолепием. Эммит и Кэрри, безупречного покроя в смокингах, Элис в черном шелковом платье с геометрическими вырезами, обнажающими белоснежную кожу. А Розали? Розали превзошла саму себя. Ярко-алое платье с глубоким декольте плотно облегало стройные бедра и пышными фестонами струилось к полу. На ее фоне все остальные девушки, включая меня, казались нескладными дурнушками. «Хочешь, я тихонько запру дверь, а вы расправитесь с беспечными горожанами?» — заговорщицки зашептала я. «А сама-то на чьей стороне?» — уточнил Эдвард. «Я-то, конечно, с вампирами». Он нехотя улыбнулся. «Что угодно, только бы не танцевать». «Что угодно», — подтвердила я. Ослепительно улыбнувшись своему отражению в зеркале, Эдвард потащил меня к танцполу. Я испуганно вцепилась в его руку. «Впереди целый вечер», — предупредил он. Вот мы уже в центре площадки рядом с его родственниками, лихо отплясывающими под быструю музыку. Я с благоговением наблюдала за изящными па Элис и Розали. «Эдвард, я правда не умею танцевать?» Хрипло пролепетала я, чувствуя, как страх ледяными клещами сжимает сердце. «Не бойся, глупышка», — весело ответил Эдвард. «Я умею». Он быстро оторвал меня от пола и поставил на свои ноги. Через секунду мы уже кружились в танце не намного хуже, чем Эммит с Розали. «Чувствую себя 5-летней девчонкой», — засмеялась я после нескольких минут такого вальсирования. «На 5 ты не выглядишь», — проговорил Эдвард, притянув меня к себе. Поймав вопросительный взгляд Элис, я улыбнулась. Настроение стремительно улучшалось. «Слушай, а танцевать действительно здорово», — призналась я своему спутнику. Эдвард меня не слушал. Он гневно смотрел на входную дверь. Тигриные глаза метали молнии. «Что случилось?» — встревожилась я. От танцев закружилась голова, и я не сразу поняла, что его разозлило. Оказывается, к нам шел Джейкоб Блэк в белой рубашке с галстуком. Темные волосы блестят от геля, туфли начищены. Когда прошел первый шок, я невольно пожалела Джейка. Среди разодетых выпускников он явно чувствовал себя лишним. Совсем как воробушек в стае павлинов. Эдвард глухо зарычал. «Держи себя в руках», — зашипела я. «Мальчик хочет с тобой поболтать», — процедил он. Джейкоб с несчастным видом подошел к нам. «Привет, Белла. Хорошо, что я тебя нашел», — проговорил Блэк. «Кажется, он от души надеялся, что, не встретив меня, сможет пойти домой». «Привет, Джейк», — улыбнулась я. «Что случилось?» «Уступишь один танец?» — робко попросил Блэк, поднимая глаза на Эдварда. К своему огромному удивлению, я заметила, что парни почти одного роста. Со дня нашей последней встречи Джейк вырос сантиметров на 5. Лицо Эдварда было похоже на маску. Ничего не ответив, он аккуратно опустил меня на пол и отошел в сторону. «Спасибо», — искренне поблагодарил Джейк. Вот Блэк обнял меня за талию, а я подняла руки и положила ему на плечи. «Джейк, ты так вырос?» «Да, сейчас во мне 185 сантиметров», — самодовольно проговорил он. «А в прошлом месяце мне исполнилось 15». «С прошедшим! Прости, что не поздравила вовремя». Благодаря моей костяной ноге мы не могли танцевать по-настоящему и просто раскачивались из стороны в сторону. Похоже, Джейка это не огорчало. Из-за ростового скачка у парня нарушилась координация, и танцевал он немногим лучше меня. «Так что у тебя стряслось?» — как можно равнодушнее спросила я, рассчитывая на то, что Эдвард подслушивает.